Я переоделся в синюю одежду пустынника и занял место в караване Насреддина, без промедления пустившимся в путь. Через несколько дней пути никто не узнал бы меня. Кожа побурела на солнце, вокруг глаз появились морщинки, так как часто приходилось щуриться, подобно всем людям пустыни. Рот мой усох, как и у них, потому что воду приходилось экономить. Мы миновали монастыри храма, шато Пелерина, Цесарии и Яфы. Потом мы вышли на большую дорогу паломников, на которой возвышалось тевтонское владение Бофор. На нашем пути встретились три большие крепости храма — Ла-Фе, Ла-Плален и Како. И всякий раз я с отчаянием убеждался, что эти крепости, считавшиеся неприступными, опустошены или заняты турками. Преодолев длинную опасную дорогу, караван, наконец, прибыл к цели. В портовый город Сен-Джан-Дакр, где сходили на берег паломники, направлявшиеся в Иерусалим. Штаб тамплиеров располагался между улицами Пизан и Сент-Ан, примыкая к приходской церкви Сен-Андре. Ее главная квадратная башня и широкие стены возвышались над великолепным побережьем Сен-Джан-Дакра. По углам башни торчали сторожевые вышки, на которых вертелись флюгеры из позолоченной латуни с изображениями шагающих львов. Крепость была надежной, поставлена грамотно. Четыре круглые квадратные башни по углам делали похожи на мусульманские рибаты, которые были одновременно крепостями и монастырями-убежищами. Именно здесь, в подземных залах, просторных и тихих, мы укрылись, получив приют и пищу от моих братьев-тамплиеров. Наср-эд-Дин был молод и броско красив. Светлые глаза на темном лице, обрамленном черными волосами, делали его похожим на принца. Его обаяние и ум пришлись по нраву тамплиерам, и те были счастливы принимать его, знакомить с основными догмами христианской религии и даже учить французскому языку. Однажды вечером, в сумерках, Наср-эд-Дин и я прошли к порту Сен-Жан-Дакр, окруженными стенами, возведенными рыцарями, обеспечивавшими защиту своих земель. Оттуда можно было видеть море и город, в котором соседствовали минареты и аркады крестоносцев. Разбушевавшееся море, казалось, хотело перехлестнуть через стену и захватить землю. Но вид прибоя горизонта, за которым лежала моя родная земля, размягчили мою душу, и я полной грудью вдыхал морской воздух, с ностальгией думая о милой сердцу земле Франции. «Сердце твое опечалено», — проговорил Наср-эд-Дин. «Я думаю о своей стране», — ответил я. «Не знаю, когда и какой я ее увижу. Да и вижу ли вообще?» «Ты мой друг, я хотел бы утешить тебя», — сказал Наср-эд-Дин. «Ты спас мою жизнь, а я твою. Ты научил меня своей религии, и теперь наши судьбы связаны. Пришло время тебе узнать то, что знаю я». «Слушаю тебя», — сказал я. Под небом, светящимся тысячами звезд, окруживших тонкий полумесяц, перед бушующим морем, волнами пытавшимся сокрушить стены, Наср-эд-Дин открыл мне, кто он такой и какую роль должен играть в моей миссии. «Я член тайного братства, главу которого зовут Горный Старец. Как и вы, мы воюем с сарацинами. И, как и вы, мы слепо и беспрекословно повинуемся нашему вождю. Наша родословная идет от младшей линии Магомета, через Измаила, сына Агари. Но мы отделились от мусульман, чтобы сохранить истинные заветы ислама. О нас говорят, как о грозных воинах. Но мы не нападаем ни на тамплиеров, ни на госпитальеров, так как наш девиз гласит: зачем отрубать голову, если на ее месте вырастет другая? Хочешь выслушать мою историю?» «Слушаю тебя», — снова произнес я. «Адемар, все очень сложно, но без этого наш мир понять невозможно. После смерти пророка Мухаммеда исламской общины руководили четыре его соратника, выбранные народом, и их называли калифами. Одним из них был Али, зять пророка. У Али были свои последователи, пылкие и верные, которые называли себя шия или единомышленники. Шииты считали, что только Али, как родственник, должен наследовать Мохаммеду. Шииты всюду говорили, что в противоположность суннитам из Багдада, они ведут свое происхождение от пророка. У шестого имама шиитов было два сына. По закону старший, Измаил, должен был стать наследником своего отца, но он умер раньше его. Тогда отец назначил своим преемником младшего, Мусу. Однако у Измаила старшего уже родился сын, Мохаммед ибн Измаил, и Измаил перед смертью объявил его будущим имамом. Последователи Измаила отделились от Мусы и встали на сторону сына, и их прозвали исмаилитами. Но исмаилитские имамы вынуждены были скрываться, так как они были вождями движения, привлекшего мистиков и преобразователей шиизма. Их стало так много, что они создали армию и завоевали Египет, где установили династию фатимидов, которой принадлежу и я. «Тебе понятно?» «Думаю, да», — ответил я. «Ты происходишь от фатимидов, которые происходят от шиитов, родоначальником которых является Али, зять пророка». «Фатимиды», — продолжил с улыбкой Наср эд-Дин, удовлетворенные моей понятливостью, «были людьми открытыми и культурными, и благодаря им Каир стал самой блестящей столицей нашего народа. Но им так и не удалось обратить всех в ислам, так как большинство египтян не приняли исмаилизм. Однажды, это случилось 200 лет назад, в Каир прибыл обращенный перс и быстро занял место в законодательных и политических верхах исмаилизма. Его звали Хасан ибн Сабах. Но ему не удалось захватить власть, поскольку калиф Мустаншир уже назначил своим преемником старшего сына Низара, впоследствии заключенного в тюрьму и убитого младшим братом Аль-Мустали. Хасан ибн Сабах, поддержавший Низара, был вынужден покинуть Египет. Вернувшись в Персию, он стал главой революционного движения Низари. Он овладел одной горой на севере Ирана, на которой, словно гнездо орла, примостилась крепость Аламут. Зрение Хасана ибн Сабаха обросло легендами в исламском мире. Вместе со своими последователями он возродил на вершине горы блеск Каира. Но надо было найти средства и для защиты Аламута. Тогда-то у Хасана ибн Сабаха и появилась идея, грозившая опасными последствиями. Идея чудовищная и одновременно простая. Идея неслыханная, которую, тем не менее, следовало осуществлять. Эта идея, Демар, называлась убийство. Если какой-нибудь правитель или политик угрожал движению Низари, его тут же приговаривали к смерти публичной. В этом и заключался ужас идеи Хасана ибн Сабаха – публично убивать общественных деятелей. Его самым большим преступлением было убийство персидского первого министра, одного из могущественнейших людей своего времени. Но чтобы приводить приговор в исполнение, требовались особо преданные сторонники, преданные и сами готовые умереть, потому что подобные злодеяния неминуемо влекли за собой смерть тех, кто их совершал. «Как же ему удавалось убеждать своих последователей?» — спросил я. «Все дело в Киамате», — негромко произнес Наср-эд-Дин. «Но об этом ты узнаешь гораздо позже, так как это наша тайна». Возникло молчание, в течение которого Наср-эд-Дин смотрел вдаль со странной улыбкой на губах. «Как бы то ни было, — продолжил он, — репутация Хасана ибн Сабаха упрочилась, и для большинства людей достаточно было простой угрозы, чтобы ничего не затевать против него. Часто люди Хасана довольствовались тем, что клали нож под подушку кандидата, и этого было достаточно». При этих словах я не мог сдержать дрожи. Холодные капли пота стекали у меня по позвоночнику. «Нож под подушкой?» Вроде того, что лежал под подушкой Джейн. Но что бы это могло значить? С замирающим сердцем я снова приступил к чтению. «Умирая», — продолжил Наср-эд-Дин, «Хасан назначил преемника, которого все звали Горный Старец. Сейчас у нас уже пятый преемник Хасана. Горный Старец — человек образованный, мистик, страстный пропагандист глубокого изучения исмаилизма и суфизма. Но сегодня ему не удается устранить опасность, нависшую над нашей сектой. Нас вытеснили монголы, захватывающие один за другим наши замки. Аламут уже пал, Горный Старец вынужден скрываться в Сирии. Вот поэтому я и уехал в Египет. Я пытался найти поддержку у фатимидов, но неудачно, по причине, которой ты уже знаешь. Как называется ваш орден? Нас называют ассасины, убийцы. У нас с вами одни корни. Как это? О каких корнях ты говоришь? Я знаю, — сказал Наср-эд-Дин. Я знаю, о чем тебе рассказывали. Тебе говорили, что в 1120 году один дворянин по имени Юг-де-Пейн, рыцарь из Шампани, решил создать вспомогательное войско для защиты и сопровождения паломников на длинных дорогах, ведущих к святым местам, что кроме военных действий рыцари вели монашескую жизнь согласно уставу, что их поддерживал король Бадуэн II, что обосновались они в Иерусалиме на месте храма Соломона, и что формально они подчинялись патриарху Иерусалима и каноникам гроба Господня. «Все верно», — заметил я. «Наш орден создан именно для защиты паломников и святых мест». «Это официальная версия», — возразил Наср-эд-Дин. «На самом же деле орден храма образовался вокруг храма, для храма и самим храмом». «Что ты хочешь этим сказать?» «Крестовые походы никогда не предпринимались для освобождения святых мест, которые всегда и каждому были доступны. Друг мой, знай, именно тамплиеры затевали крестовые походы, стремясь обосноваться в Византии, прибрать к рукам Иерусалим и заново отстроить храм». «Но это еще не все. Сейчас я раскрою тебе другой секрет. Близ Мертвого моря, в Кирбат-Кумране, существует командорство тамплиеров, которое в 1142 году основали три тамплиера: Рембо де Семян Синьон, Балтазар де Блакас и Понс де Бо. Это командорство было построено на месте бывшей римской крепости после реставрации бывшего монастыря, крепости Исеев. Первым командором был рыцарь де Блакас. Перед командорством стояла задача найти и собрать воедино сокровища храма». «Сокровища храма? Но зачем?» «У Мертвого моря они обнаружили людей, исеев, все еще живших там, которые укрылись в пещерах пустыни от мирских глаз. Они посвятили свою жизнь переписыванию свитков. Свитки открывали истину об истории Иисуса, ведь Иисус — тот самый мессия, которого ждали исеи. Но когда тамплиеры, изучившие эти манускрипты, стали открывать людям глаза, церковь испугалась. Вот поэтому она и приговорила к смерти орден храма». «Я что-то не понимаю», — попытался возразить я. «Вот и мы», — объяснил Наср-эд-Дин, — «заняты одним делом, которое началось очень давно, в 70-м году, когда легионы Тита взяли Иерусалим и сожгли храм Соломона, сперва обобрав его. Группа недовольных, возглавляемая казначеем храма, человеком из рода Акоцев, позаботилась о том, чтобы спрятать сокровища храма, прежде чем римляне разграбили и опустошили это святое место. Он велел пятерым из своих людей, умевшим писать, отметить все места, где находились сокровища. Для большей надежности все это выгравировали на медном свитке, который он доверил иудеям, жившим в пещерах Мертвого моря около Кумрана, бывшим жрецам, ушедшим из храма, считая его нечистым». «Есеи», — пробормотал я. «Да, и продолжение эта история получила через несколько тысяч лет, когда крестоносцы нашли пещеры с манускриптами и вытащили свитки на свет. Один из манускриптов привлек их внимание, потому что он был медным. В этом свитке содержали все указания для отыскания сказочного сокровища, которое могло быть только сокровищем храма. Рыцари решили создать орден и назвали себя тамплиерами. Но такое гигантское сокровище невозможно растратить сразу. Будучи превосходными финансистами, они довольствовались несколькими десятками золотых и серебряных слитков, которые пригодились для строительства соборов и замков. «Да», — протянул я, — «значит, тамплиеры все-таки нашли сокровища храма». Тамплиеры обыскали все тайники в Иудейской пустыне, один за другим. Медный свиток им все рассказал, и они разыскали все и даже больше. Сказочное сокровище Адемар, баснословное. Красоты неописуемой. Слитки золота и серебра, священная посуда, инкрустированная рубинами и другими драгоценными камнями, канделябры и ритуальные принадлежности из чистого золота. Услышав это, я был потрясен. Итак, по словам командора и по утверждению Наср-эд-Дина, создание ордена храма — не заслуга крестовых походов, и цель у него — не защита паломников в Святой Земле, а защита и восстановление храма. Именно для этого братья купили штаб-квартиру и перестроили свои замки, использовали печать, подчеркивавшую их тайну, выбрали числа и флаги, заставили целовать себя в символические места. Иначе говоря, братья знали тайные доктрины эзотерической науки иудеев. «Вы, тамплиеры, — сказал Наср-эд-Дин, — являетесь новыми мессиями, монахами-воинами, ждущими конца света, чтобы восстановить храм. И для этого мы союзничаем с представителями других религий, чтобы втайне объединить силы и перестроить храм. И, в частности, вы связались с нами, ассасинами-убийцами. Командор Иерусалима, предвидя будущее поражение, заключил союз с горным старцем и доверил ему сокровище, чтобы тот хранил его в своей крепости в Ламуте. Но когда Ламут пал, горный старец заставил перевести сокровище в Сирию, но и там оно в опасности. Как я тебе сказал, нам самим угрожают монголы. Хуже того, горный старец тратит сокровища на покупку оружия. Адемар, если тебе предстоит спасти свой орден или память о нем, ты должен забрать это сокровище и спрятать его до тех пор, пока не настанет конец света, — пробормотал я. Я отвезу тебя к горному старцу, но должен тебя предостеречь. Он страшен, пока уважаем, и он сеет страх на своем пути. У него один принцип — нет ничего истинного, все позволено. Он внушает страх, поэтому пользуется в своей секте абсолютной властью. Его люди, слепо повинующиеся ему, заставляют бояться всех, потому что сами не боятся ничего. Для них только он один обладает высшей властью. Вот почему никто не видит, как он ест, пьет, спит, даже плюет. Между восходом и заходом солнца он находится на вершине скалы, где стоит его замок, и проповедует ради собственной власти и славы. Он возглавляет легион убийц, людей безжалостных, готовых на все, даже отдать свои жизни. На рассвете следующего дня мы тронулись в путь. Мы неслись вдоль берега на север, в Сирию. 3 дня и 3 ночи мы продвигались, переваливая через оголенные холмы, горы, пустыни, изредка останавливаясь, чтобы поесть. Иногда мы оказывались на стоянках торговых караванов, где купцы говорили на арабском, персидском, греческом, испанском или даже славянском языках. Чтобы попасть из Азии в Африку, они проходили через Палестину, являвшуюся перекрестком торговых дорог. Идя из Египта, они доходили до Индии или Китая, потом возвращались по той же дороге с мускусом, камфорой, тканями и другими восточными товарами. Вели они с собой и рабов. Наконец мы достигли плодородных зеленых областей, спокойных и безмятежных, напоминавших мне Португалию, и на вершине одной горы мы увидели гигантскую крепость с 4 башнями по углам, Рибат горного старца. На усталых лошадях мы стали подниматься в гору, Внизу оставались зеленые долины Сирии, впереди вздымались плешивые горные склоны. Проехав по мосту, соединявшему края широкой пропасти, мы увидели укрепление Рибат, стоявшее на немыслимой высоте. Основанием ему служили римские колонны. Оставив наше оружие стража, мы проникли в крепость. Там, на большом дворе перед входом в замок, нас встретили двое рейфиков, приближенных. На них была белая одежда с красной отделкой и пурпурными перевязями. Одежда походила на нашу, на одежду тамплиеров. Рейфики привели нас к дарам, приорам, в одеждах из белого льна, собравшимся в просторном восьмиугольном зале, стены которого были обиты ценными тканями. На полу лежали вышитые золотом подушки. В центре зала стоял большой золотой поднос с чайником и чашками. Дары приветствовали нас, пригласили сесть. Нам подали чай в чашечках. Я попробовал. У чая был странный вкус, и я поколебался, прежде чем сделать еще глоток. «Не доверяешь?» — усмехнулся Насреддин, и, взяв мою чашку, отпил половину, оставшееся протянул мне. «Держи, теперь можешь пить». 10 даров. Усевшись в кружок вокруг нас, пили молча. Некоторые лежат на подушках и, казалось, подремывали, вдыхая подслащенный чайный пар и аромат благовоний, тлевших в 4 углах зала. Через какое-то время я начал ощущать легкое оцепенение, к которому примешивалось состояние странного блаженства. Губы непроизвольно раздвигались в улыбке. Мне хотелось говорить, смеяться, петь, но дары встали. Они проводили нас через темные коридоры в большую светлую комнату, где стояли столы и стулья, инкрустированные драгоценными камнями. Там нас ожидали федуи, посвященные. Федуи приветственно поклонились нам и поздравили с удачным прибытием. Они открыли дверь комнаты, выходившую в сад. Выйдя в сад, я онемел. О чудо! В этот величественный поздний час моему взору предстала красота, великолепие, очарование. Солнце еще испускало слабые лучи, окрашивая все вокруг в красно-коричневый золотистым оттенком тона, румяня взбитые сливки облаков. Легкий ветерок нес освежающую нежную прохладу. Роскошная густая зелень окружала нас в тщательно продуманном беспорядке. Среди высоких кустов мелодично журчал ручеек с кристально-прозрачной водой, а вокруг ручейка росли розы. Едва распустившиеся бутоны были так свежи, что захотелось попробовать их на вкус. С вершины горы, где находился сад, была видна земля, простиравшаяся до горизонта. У меня возникло чувство, будто я парю над ней вне времени и пространства. Неожиданно земля исчезла. Я был один перед текущей водой, тронутый ее непостоянством, а мои глаза, ослепленные красотой, улыбались, насытившись, удивленно счастливые, влюбленные, ибо я познал счастье, наслаждение, блаженство. Тогда только я заметил зеленые и голубые деревья, которые не покачивались под ветерком. Их контуры были настолько изящные, что казались нарисованными. Это были деревья совершенства. Вышитые на лоснящемся шелке деревья, зелень, вышитая на зеленом фоне, деревья, подернутые золотом и бронзой, закатная дымка накинула на них золотисто-бронзовое с зеленоватым оттенком покрывало, окутала огненно-осенней вуалью, навевая мечты о разгаре лета. Деревья с мягким переходом оттенков от светло-зеленого к темно-вишневому. Этот пейзаж в преддверии сумерек, казалось, был нарисован для меня, мною. Все эти вуали цвета, спелой черешни, темнеющего облака, небо, затянутое вуалью цвета окиси меди, становящееся длинным и зеленоватым, зелень с бронзовым оттенком чая в чашке, мягкий переход смешанных тонов, деревья, вечерняя прохлада, веющая с неба, и все это шептало, кричало, радовало зеленом ларце сада. «Смотри», — весело сказал я Насреддину, — «смотри, дерево совершенства. Тут-то и появились женщины, томные, они пели, танцевали под звуки мандолины. Они принесли блюдо со сладостями, которые мы отведали, ибо были голодны. Никогда не приходилось мне вдыхать такие ароматы, и никогда пища не казалась такой вкусной. Я познал смысл слова «наслаждение». Потом одна из женщин приблизилась ко мне и прильнула к моим губам. Сколько времени длился этот поцелуй? Час, два или больше? Она улыбалась как-то неопределенно, нерешительно. У нее были длинные шелковистые волосы и глаза, прозрачные, как вода в ручейке. И она говорила: «Прижмись ко мне». А я отвечал: «Друг мой, мои глаза пожирают тебя, и все же я не осмеливаюсь смотреть на тебя». И еще я говорил: «Я ищу твой взгляд и не нахожу его». И еще я говорил: «Ты видение, мне трудно смотреть на тебя, я слепну». И еще я говорил: «Ты расплываешься в моих глазах». И еще я говорил: «Я не знаю цвета твоих глаз, но чувствую их выражение». И еще я говорил: «Я не вижу твоих губ, но знаю ширину их улыбки». И еще: «Я знаю, что у тебя благородные и гордые крылья носа». И еще: «Я восхищен движениями твоих рук, но не знаю, маленькие они или большие». И еще: «О твоем теле я догадываюсь только по его движению». И еще: «Друг мой, мне знаком этот ритм, эти толчки». И еще: «Везде я вижу тебя, все женщины кажутся тобой». И еще: «Все женщины собрались в тебе, тебя отличает только походка». И еще: «Я не знаю, как ты выглядишь, я не могу смотреть в твое лицо, я не знаю, чем ты живешь, я познаю тебя глазами любви». И я почувствовал, как поднимается и летит над водой мое тело, словно поднятое в воздух дыханием благодатным, обжигающим, прозорливым, чувствующим, кричащим, теряющим время и предугадывающим желание. Летит мое тело над жгучей пылью, над острыми молниями и над вечерней мелодией, которую напевают тихие голоса, над мелодией без слов, нежной, радостной, печальной, над яркими, сильными, пестрыми красками, вдыхая полной грудью. Я позволял нести себя до конца, к волнующей колонне свободы. Приподняв ее вуали, бравируя своей властью, я искал рубеж услады на ее теле, качавшемся при прикосновении. Я увековечился, томясь на розах женщины со сладким чревом. Я был счастлив в ее раю. Я только что вошел в другой мир. Но тут за мной пришли рефики, вынув меня из объятий моей женщины. И тут я прервал чтение. Я увидел нечто, наводящее на мысль на букву букв, букву начал. Букву. Долго я всматривался в нее, и неожиданно все обрело смысл, и я был этим поражен. Сколько времени это длилось? Я не мог бы сказать, так как был поглощен активным пониманием этого текста. Йод. Буква была нарисована на лбу Джейн. Есть 100 000 причин, чтобы любить тех, кого не любишь, и нет ни одной, чтобы любить существо в частности, и все-таки именно его-то и любишь. Существовало 1000 способов забыть черный блеск ее глаз, и тем не менее я не забывал о нем, ведь он унес меня далеко от самого себя, к другому миру, словно взвившийся дымок, где все было черным и прекрасным, где я улетучивался, потрясенный до глубины души, и сердце мое бешено билось, когда она обращала свой взор к пустыне, и ухо мое насторажилось при звуках моего имени, и острая необходимость отвечать ей и еще раз услышать ее голос была похожа на зов, перед которым ничего не существовало. Начиная с этого момента, я жил в ожидании, то есть я терпеливо ждал, как делал это всегда. Я всего лишился, да, я все отдал. Я отдал свое сердце и свое время. Я отдал свою мечту, свою миссию, свой идеал. Я отдал даже то, чего не имел. Я потерял самого себя. Я столько отдал, что уже не существовал. От меня остался лишь пустячок. Одна лишь точка».